Блуждание. Инстинкт в отношении к дочери, ставший уже привычной защитной окраской, под которой Сомс укрывался от козней судьбы, еще накануне, когда Флер ушла из дому, пока он пил кофе, подсказал ему, что она что-то замышляет. Когда она с улицы помахала ему в окно бумагами, вид у нее был неестественный или, во всяком случае, такой, точно она что-то от него скрыла. Как не вполне искренний оттенок голоса дает собаке почуять, что от нее сейчас уйдут, так Сомс почуял неладное в слишком показном жесте этой руки с бумагами. Поэтому он допил кофе быстрее, чем полагалось бы человеку с детства привязанному к варенью, и отправился на Грин-стрит, поскольку там остановился этот молодой человек Джон. Именно в этом фешенебельном квартале следовало искать причину всякого беспокойства. А кроме того, если было еще в мире место, где Сомс мог отвести душу, то это была гостиная его сестры Виннифрид, комната, в которую он сам в 1879 году так прочно внедрил личность Людовика XV, что, несмотря на джаз и на стремление Виннифрид идти в ногу с более строгой модой, неисправимое легкомыслие этого монарха все еще давало себя чувствовать. Сомс сделал порядочный крюк, заглянул по пути в клуб знатоков и пришел на Грин-стрит, когда Флер уже ушла. Первое же замечание Смизер усилило тревогу, которая выгнала его из дому. «Мистер Сомс, ах, какая жалость! Мисс Флер только что ушла. И никто еще не вставал, только мистер Джон». «О, — сказал Сомс. — Она его видела?» «Да, сэр, он в столовой. Может, пройдете?» Сомс покачал головой. «Сколько времени они еще здесь пробудут, Смизер?» «Я как раз слышала, как миссис Уэлл говорила, что они все уезжают в Уонстон послезавтра. Мы останемся опять совсем одни. Может, надумаете погостить у нас, мистер Сомс?» Сомс опять покачал головой. «Я очень занят», — сказал он. «И красавица же стала мисс Флер. Такая она была сегодня румяная». Сомс издал какой-то нечленораздельный звук. Новость пришла ему не по душе, но он не мог сказать это вслух, когда перед ним был не человек, а целое учреждение. Трудно было установить, что известно Смизер. В свое время она проскрипела себе дорогу почти ко всем домашним тайнам, начиная с той поры, когда его собственные семейные дела снабжали дом Тимоти более чем достаточной пищей для сплетен. Да, теперь не его ли семейные дела, да еще в двух изданиях продолжают поставлять сырье. В эту минуту для него было что-то зловещее в том, что сын узурпатора Джолиона находится здесь, в этом доме, наиболее близко напоминающим прежнее средоточие Форсайтов, дом Тимоти на Бейсвотер-Род. Какая превратность во всем! И вторично издав тот же нечленораздельный звук, он сказал: «Кстати, этот мистер Стейнфорд, вероятно, не заходил сюда больше». Как же, мистер Сомс? Вчера заходил к мистеру Веллу, но мистер Велл уже уехал». «Ах, вот как!» Сомс сделал круглые глаза. «Что же он утащил на этот раз?» «О, я была не так глупа, чтобы впустить его». «А вы не дали ему загородный адрес мистера Велла?» «О, нет, нет, сэр. Он знал его». «Ого! доложить, что вы здесь, мистер Сомс. Миссис Дарти теперь уж верно почти оделась. Нет, нет, не беспокойте ее. Вот обидно, сэр. Она всегда так радуется вашему приходу. Старуха Смизер фамильярничает. Вот добрая душа, таких теперь слуг не осталось. И, притронувшись рукой к шляпе, Сомс проговорил. До свидания, Смизер. Передайте ей привет. И ушел. Так, так, так, подумал он. Флер с ним виделась. Все начнется сначала. Он так и знал. И очень медленно, слегка надвинув шляпу на глаза, он направился к углу Хайд-парка. Это был для него сугубо критический момент. Предстояло укрепиться в одном из двух одинаково опасных решений. С обычной склонностью забегать вперед во всех вопросах, угрожающих основным устоям жизни, склонностью, унаследованной от его отца Джеймса, Сомс уже видел в мыслях исковерканное будущее дочери, с которым было неразрывно связано и его собственное. Такая она была сегодня. Румяная. Когда она махала ему этими бумагами, она была бледна. Да. Она была даже слишком бледна. Дурацкий случай. Еще во время утреннего завтрака. Самое худшее время дня, самое интимное, как прирожденный реалист, он уже опасался всего, что кроется в идее первого завтрака. Те, кто завтракает вместе, обычно и спят вместе. Начнет теперь выдумывать, и притом они же не дети. Все зависит от того, каковы их чувства, если они у них еще сохранились. А кто это знает? Кто, скажите на милость, может это знать? Он машинально зашагал вокруг памятника артиллерии. Этот большой белый монумент он еще ни разу не рассмотрел как следует, да и не испытывал к тому особого желания. Сейчас он показался ему очень жизненным и подходил к его настроению. Он увиливал от правды. Ничего напыщенного в этом орудии, короткая тявкающая игрушка. И эти темные мужские фигуры в стальных шлемах, исхудалые, стойкие. Ни признака красивости в этом памятнике, никаких ангелов с крыльями, ни георгиев, победоносцев, ни драконов. Ни вздыбленных коней, ни лат, ни султанов. Вот он громоздится, как большая белая жаба на жизни народа. Гром, обращенный в бетон, и никаких иллюзий. Не вредно посмотреть на него эдак раз в день, чтобы не забывать, чего не надо делать. Вот бы ткнуть в него носом всех этих кронпринцев и бравых вояк, подумал он, с их, как это, славными веселыми воинами. И, перейдя на солнечную сторону улицы, он вошел в парк и направился к Найтсбриджу. Но как же Флер? Что ему делать? Взять быка за рога или молчать и ждать? Одно из двух. Теперь он шел быстро. В лице и походке появилась сосредоточенность, словно он прислушивался к собственным мыслям, чтобы принять окончательное решение. Он вышел из парка и, окинув невидящим взором две-три лавки, где в свое время сделал не одну покупку выгодную, когда для него, а когда и для торговца, стал пробираться мимо Теттерсола. Долговечное учреждение. Здесь, кажется, и сейчас торгуют лошадьми. Сам он никогда лошадьми не увлекался, но нельзя было прожить несколько лет на Монтелье-сквер и не знать в лицо завсегдатаев Теттерсола. Здание, вероятно, скоро снесут, как сносят все, что несовременно, и воздвигнут на его месте гараж или кино. А что, если поговорить с Майклом? Нет, нет, нет, более чем бесполезно. Впрочем, о Флер и этом мальчике он ни с кем не мог поговорить. За этим тянулась слишком длинная повесть, и эта повесть была о нем самом. Монтелье-сквер. Он добрел до него, умышленно или нет, он сам не знал. Все было по-старому, только сильно приглажено с тех пор, как он был здесь в последний раз, вскоре после войны. На постройках и отделке зданий немало заработали в последнее время, ни о чем другом нельзя этого сказать. Он пошел по правой стороне узкого сквера, где изведал когда-то столько трагических треволнений. Вот и дом. Почти такой же, как был, чуть менее опрятный, чуть более разукрашенный. Зачем он женился на этой женщине? Почему так добивался этого? Что и говорить, она всячески старалась его отвадить. Но, боже, как он хотел ее. Он до сих пор это помнит. И вначале он думал, и, может быть, она думала, но... Кто знает, он никогда не знал. А потом медленно или скоро конец. Какая страшная история. Он стоял у решетки сквера и смотрел на дверь, в которую когда-то входил, словно из ее легкой краски и медной дощечки с номером, надеялся подчерпнуть вдохновение, узнать, как задушить в своей дочери любовь к сыну своей жены. Да-да, заглушить, прежде чем любовь разрастется и сама ее задушит. И как в те далекие дни и ночи, возвращаясь домой, он тщетно искал вдохновенного способа пробудить любовь. Так теперь вдохновение не подсказывало ему, как убить любовь. И он сердито повернул к выходу из сквера. Собственно говоря, беспокоиться решительно ни о чем. Майкл, как-никак, хороший человек. Ее брак, насколько он понимает, далеко не из несчастных. Что до юного Джона? Он, надо полагать, женился по любви. Других оснований для женитьбы не было. По имеющимся у него сведениям, эта девушка и ее брат – музейные редкости. Двое американцев почти без средств. А между тем оставалось недосягаемое, и он не мог забыть, как Флер всегда его добивалась. Желание иметь то, чего у нее еще нет, всегда было самой характерной ее чертой. И как забыть тот час 6 лет назад, забыть ее фигурку скомканную и вдавившуюся в диван в темной комнате в тот вечер, когда он вернулся из Робин-Хилла? И привез ей ответ. Мысленно проглядывая всю ее последующую жизнь, Сомс остро и тревожно ощутил, что она будто топталась все время на месте, что все ее разнообразные интересы, вплоть до Кита, были для нее не более чем суррогатом. Как вся ее эпоха, она передвигала ноги, но никуда не могла прийти, потому что не знала, куда ей хочется прийти. И все-таки за последнее время, после путешествия вокруг света, он как будто улавливал в ее поведении что-то более спокойное и устойчивое, словно она нашла какую-то линию и налаживает отношения хотя бы с собственной раз заведенной жизнью. Взять, например, эту столовую. Как хорошо она с ней справилась. И, обратив лицо к дому, Сомс вспомнил поляну недалеко от Мейблдерхэма, где какой-то болван развел костер и сжег заросли дрока, и где теперь сквозь обугленные их остатки нахально пробивалась свежая зеленая трава. Как подумаешь, во всем такая же картина. Война выжгла все и всех. Но вот растения и люди понемногу пускают новые ростки. Точно опять почувствовали, что, может быть, и стоит еще пожить. Ну, конечно, даже к нему вернулось прежнее желание знатока приобретать хорошие вещи. Все зависит от того, что видишь впереди, и от того, можно ли есть и пить, и не ждать, что завтра умрешь. Этот план Дауэса, Локарнская затея и провал генеральной стачки. Может быть, теперь и наступит опять долгая полоса мира, как при Виктории, и откроются какие-то возможности. Ему 71 год, но всегда можно сослаться на Тимоти, который дожил до 100. Неподвижная звезда на меняющемся небосводе. А Флэр? Флэр, ей только 25. Она может пережить наш век, если она, то есть, вернее, век, вовремя усмирит свои незаконные страсти, свои беспорядочные стремления, все эти глупые, ни к чему не ведущие метания. Если все устроится, еще возможно, что это будет золотой век, или хотя бы платиновый. Даже он чего доброго доживет до подоходного налога в 0,5 крона. Нет, думал он, путая дочь с веком. Нельзя ей ставить на карту свою репутацию. Это недальновидно. И, разогревшись от ходьбы, он решил, что не будет говорить с ней и подождет. Положится на здравый смысл, в котором у нее, слава богу, нет недостатка. «Держать ухо востро, ни с кем не говорить», — подумал он. «Словами только напортишь». Он опять дошел до памятника артиллерии и еще раз обошел вокруг него. «Нет, неудачная вещь», — думалось ему теперь, — «слишком натуральная и тяжеловесная. Может, эта белая махина способствовать повышению акций или нет? В конце концов, лучше было дать что-нибудь с крыльями». Что-нибудь такое, от чего людям хотелось бы покупать акции или поступать в услужение, что помогло бы принять жизнь, а не напоминало бы все время, что один раз их уже взорвали на воздух и, наверное, опять взорвут. Он где-то читал, что эти молодчики из артиллерии любят свои орудия и хотят, чтобы им о них напоминали. Но кто, кроме них, любит их орудия и жаждет напоминания? Не молодчики из артиллерии будут каждый день смотреть на эту штуку перед больницей Сент-Джордж, а самые обыкновенные — Том, Дик, Гарри, Питер, Глэдис, Джон, Марджери. Ошибка, — думал Сомс, — и грубейшая ошибка. Что-нибудь успокаивающее. Статуя вулкана или воин на коне, Вот что здесь требуется. И, вспомнив Георга Третьего на коне, он мрачно усмехнулся. Думай, не думай, памятник стоит и будет стоять. Но скульпторам давно пора вернуться к нимфам и дельфинам и прочим атрибутам налаженной жизни. Когда за завтраком Флер высказала предположение, что ему потребуется день в Мейплдорхеме до того, как приедет она с Китом, он опять почувствовал, что за этим что-то кроется. Но, радуясь ее приезду, промолчал и не упомянул про свой визит на Грин-стрит. «Погода как будто установилась», — сказал он. «Тебе нужно на солнце после этой столовой. Все толкуют об ультрафиолетовых лучах. Прежде удовлетворялись просто солнцем. Скоро доктора откопают что-нибудь экстра-розовое. Уж сидели бы спокойно. Милый, это их развлекает. Заново открывают то, что прекрасно знали наши бабушки и называют по-новому. Вот, например, теперь нельзя ничего назвать питательным, потому что выдумали слово «витамин». Да твой дед всю жизнь ел по апельсину в день, потому что в начале прошлого века ему предписал это его старый доктор. Витамины. Ты смотри, как бы Кит не стал привередлив к еде. Хорошо еще, что ему не скоро в школу. Уж это школьное питание. Тебя так плохо кормили, папа? Плохо? Я вообще не знаю, как мы выросли. Основная еда у нас занимала 20 минут, а через 10 минут мы уже играли в футбол. Но в те времена никто не думал о пищеварении. Может быть, поэтому и стоит подумать о нем теперь? В хорошем пищеварении весь секрет жизни, — сказал Сомс. Он посмотрел на дочь. Слава богу, она-то не тощая. Насколько ему известно, пищеварение у нее превосходное. Пусть воображает, что влюблена или не влюблена, но пока ее пищеварение не напоминает о себе, ничего не страшно. Главное, побольше ходить в наш автомобильный век, — сказал он. Да, — сказала Флер, — я сегодня хорошо прошлась. Не вызов ли ему... Она бросает поверх яблочной шарлотки. Если и так, он не поддастся. «Я тоже», — сказал он, — «где только не был. Вот теперь поиграем в гольф». Она поглядела на него, а потом сказала странную вещь. «Да, вероятно, я уж достаточно стара для гольфа». Ну что она хотела этим сказать? Что?